Глава 6. В папке с фотографией Сладкого хранились записи отца, который был любителем вносить информацию старым способом, не прибегая к современным технологиям. Стратегическому мышлению этого командира можно только восхищенно завидовать. Не раз его обманчивая покорность судьбе вводила в заблуждение противника. Обладая огромной физической силой, способностью терпеть боль и унижение, имея за плечами страшный боевой опыт, он никогда не действовал на удачу. О нем ходили легенды, и до сих пор идут споры о его операциях. Недоброжелатели часто ставят ему в укор, что хороший солдат не попадает в плен. Но именно его проникновение в штабы приносило последующие победы. Одно понятно точно. Дай ему хоть немного информации, и ты проиграл. Позволь ему увидеть местность, где ты его удерживаешь, и вспоминай, как звали. Вот так папа, сам того не подозревая, давал мне инструкции по содержанию пленника. И я действительно придерживалась этих советов до сегодняшнего дня. Сладкий сидит в комнате, из которой невозможно выбраться, без шанса что-то понять, кроме очевидного. Папа не учел только одного. У пленника есть один огромный недостаток. Он не умеет плавать. Поэтому сбежать отсюда ему будет сверхсложной задачей. И я усложню ее еще больше. Переодевшись в неопреновый гидрокостюм, я вернулась в бухту. Когда-то этот заезд использовали, чтобы загонять водный транспорт, а в последние годы только я эксплуатировала его для погружений. Вернувшись к пленнику, я невольно любовалась им в лучах восходящего солнца. Его руки сцеплены с ногами сзади, но из-за того, что к этим оковам я прицепила цепь и натянула ее на балки, он вынужден был пребывать в нирване, стоя на коленях и уронив лихую голову на грудь. Но даже в таком виде от него за версту разило силой. Чем-то он мне напоминает статую Геракла. Но хоть детально я не видела, что у него в штанах, того, что я успела пощупать ночью, достаточно, чтобы понять, что мраморному Гераклу есть от чего впасть в отчаяние. Сознание к нему возвращалось медленно. Но как же прав был папа? Ни один мускул на лице не дернулся. А ведь он сразу понял, что уже не в своей клетке. И его мышцы сейчас нестерпимо жжет, потому что в таком положении он висит уже несколько часов. «Где мой ужин, Булка?» Встретившись со мной взглядом, нахально растягивает губы в улыбке пленник. Но только лишь губы. Его голубые глаза уже отсканировали все видимое пространство, и в них нет ни тени улыбки. «Если не ответишь на мои вопросы, ужином будешь ты». Хочется мне сразу дать ему понять, что мое терпение лопнуло. Уверена, у меня уже серьезные отклонения в психике. Говоря это, я имела в виду глубокое море за его спиной, где в случае его несговорчивости он будет кормить рыб. Но напугать его, конечно, не вышло. Он только, пошло улыбаясь, облапал меня взглядом с ног до головы. Эластичная ткань гидрокостюма всего 3 мм. Плотно прилегающая к телу, но никогда прежде я не чувствовала в нем себя голой, только от этих голубых сканеров. «Сладенького захотелось». Опять нарушал правила допроса пленник, конечно, делая вид, что я его сожрать хочу. Я должна задавать вопросы, а не он. И тут до меня дошло, что он не только тянет время, изучая местность, но и цепь тоже тянет. И без того натянутые нервы от ненависти и злости, от страха, спрятавшегося где-то в глубине души, лопнули со звоном в ушах. И я врезала ему со всей силы по лицу за то, что сбивает меня с праведного пути мщения, заставляя думать о грехах. «Ну как? Сладко?» Прошипела я ему в лицо, наблюдая, как в рассеченной губе появляется кровь врага. Голубая радужка темнеет на глазах, становясь схожей по цвету с волнами за спиной невыносимого упрямца, который, медленно слезав с губы кровь, снова ухмыляется. «Не кисло. Хороший удар, булочка!» — веселится наглый тип, доводя меня до исступления. «Где он?» Едва сдерживаюсь, чтобы не рявкнуть, но понимаю, что, увидев мое отчаяние, он и это сможет использовать. Фотография моего отца 6 лет назад. Последняя. Сделана перед зданием аэропорта за пару минут, как он в последний раз обернулся и улыбнулся мне, скрываясь в дверях. Пленник молчит и на фото не задерживает взгляда и секунды. Зато пристально наблюдает за старательно установленным мной манекеном в военной форме и автоматом с пустым рожком. Не знаю, показалось мне это или продиктовано страхом разоблачения, но сузившиеся глаза будто заподозрили неладное, поэтому я, не раздумывая, столкнула пленника в воду, ослабляя цепь. Мне пришлось отсчитывать секунды и одновременно осмотреть обоих моих пластиковых помощников, немного меняя их положение. В эпической сцене «Терминатора» опускали в кипящий металл, а я, наоборот, извлекла своего личного из прохладной воды, удерживая кнопку пульта. Когда я встретилась с взглядом с умытым сладким, я поняла, что с этой секунды он больше шутить не будет. Какими бы стальными ни были его нервы, водная стихия для него — непреодолимая фобия. Мощная грудная клетка ходит ходуном, заталкивая кислород в легкие. Его глаза мечут разряды синих молний, предвещая шторм, ураган и апокалипсис лично для меня. «Ответь на один вопрос, мой сладкий. Где этот человек?» Сжимающиеся челюсти и тяжелый взгляд намекали мне, что больше я не добьюсь от него ни одного слова. От этого отчаяние накрывало с головой, путая сознание остервенело мечущимися там мыслями, что больше нет ни единого шанса найти отца в этой стране варваров и нищебродов. «Он жив? Он в вашем вонючем канале? Код D28, говори!» Хлестала я его по спине шомполом от автомата. Его гладкая кожа от ударов вздувалась кровоточащими полосками, но он даже не вздрагивал, не говоря уж о том, чтобы издать хоть звук. Стоя за его спиной, я рыдала, сама не понимая, от чего больше. От того, что я бессильна, или от сострадания к самому ненавистному человеку на планете. Но как бы я его ни презирала, я не могла погасить в себе восхищение его стойкостью. Окуная его снова и снова в воду, я выбилась из сил задавать ему вопросы и полосовать и без меня испещренную шрамами кожу. «До конца любой ценой». Так гласит одна из строк на его татуировке, среди прочих заповедей воина. Его можно уничтожить, но победить никогда. Я видела, как он измучен, иначе быть не могло. Длительное заключение, болезнь, голод со вчерашнего дня и мои издевательства. В моей груди погасло все. Не осталось даже ненависти к нему. Просто зияющая черная пустота. Как расколотившая на эмоциях посуду в доме разозленная женщина, я утратила силы продолжать допрос. Весь мой запал, что его сломает его же фобия, разбился о титановый стержень сладкого. Человек, стоящий передо мной на коленях, разрушил всю мою жизнь, начать сначала которую я уже не смогу. Но сейчас, глядя на него, я размышляла, как вернуть его обратно в Россию. Возможно, и его дома кто-то ждет. «Лин!» Пробормотал разбитыми губами сладкий и нахмурился. «Откуда ты знаешь мое имя?» Встрепенулась в моей душе надежда, что он скажет, что признается наконец. Я чувствовала, как мои щеки обжигают слезы. Это имя сладкий мог узнать только от одного человека. Упав перед ним на колени, Я заглядывала в его глаза, наплевав, что он видит мои эмоции. «Это он тебе сказал, что меня зовут Лин? Где он? Прошу, скажи, пожалуйста!» Сладкий снова зашевелил губами, но настолько тихо, что я на автомате придвинулась ближе. Пронизывающий взгляд голубых глаз. Последнее, что я увидела, прежде чем от сильнейшего удара его лбом по моей голове, я потеряла сознание. Приходило в сознание, и чувства оживали по очереди. Сначала вернулся слух, режущий звоном цепи и скрипом балки. Но, распахнув глаза, я снова зажмурилась от ворвавшегося прямо в мозг слепящего солнечного света. Голова раскалывалась от шишки чуть выше лба и до затылка. Отвернув голову в сторону, чтобы не ослепнуть, я уставилась на мокрые доски в том месте, где отдыхал сладкий между заплывами. «Сбежал», — равнодушно подумала я, почему-то испытав облегчение от этого. С абсолютным безразличием я разглядывала синее море. «Вот и все. Конец истории». Накрывающую тоску от мысли, что пока он был здесь, в моей душе жила надежда, а теперь не осталось ничего, прервал тихий злобный хрип. «Лин!» Повернув голову, я вытаращила глаза на болтающегося на цепи сладкого. Невообразимо! Он не смог расстегнуть наручники и поднимался вверх на раскачивающейся цепи к креплению, которое он точно сможет снять. Бугрящиеся мышцы груди и рук, казалось, сейчас лопнут от перенапряжения, разорвав и вздувшиеся вены. Ему оставалось до верха каких-то несколько секунд. И я знала, что его не остановит ни заливающая глаза кровь из рассеченной брови, ни адская боль в мышцах, особенно на исполосованной спине. Я должна была позволить ему уйти, но то ощущение бескрайней ледяной пустоты прошло моментально, как только я поняла, что ошиблась, и он еще не сбежал. Будь-то остаться одной на этом острове для меня равносильно смерти. Одновременно с тем, как я нажала на кнопку пульта от его шокера на запястье, учащенно забилось и мое сердце. То ли от того, что он с грохотом рухнул рядом, то ли от того, что пока мой враг здесь, и я чувствую, что живу. Странно, правда? Снова пришлось грузить его в садовую тележку, надрывая пупок, но я не парилась об этом. Детей мне не рожать. Кому нужна сумасшедшая? И до этого, как оказалось, самыми лучшими качествами во мне были деньги и связи отца. А теперь и их нет. Невеста я уже не первой свежести. Кому я буду интересна? Сладкий пребывал в небытие достаточно долго. Я успела и его свалить около кровати, и решетку на место присобачить. Сидя на полу и глядя на пленника, я ненавидела себя за то, что меня тянет к нему с непреодолимой силой. Будь то моя нерастраченная забота и нежность желает найти выход из затянувшей их черной дыры в груди. До зуда в пальцах мне хочется обработать его раны и принести чистую сухую одежду. Но все, что я себе разрешаю, это включить калорифер, нагоняющий тепло в коридор, и оставляю дверь открытой. Решетку я укрепила, вряд ли у него сейчас найдутся силы выбить ее. Когда я спустилась к нему с обедом, сладкий уже плескался в душе, судя по звукам, доносящимся из санузла его темницы. Калорифер неплохо прогревал и ее. Кажется, даже висящие на моей ширме джинсы пленника уже высохли. Ругая себя за желание дождаться, когда он снова выйдет голый, я унеслась на кухню. Приложил меня зверюга некисло. Голова побаливала, и я решила выспаться после тяжелой ночи без сна и весьма энергозатратного утра. Проснулась я уже поздно вечером. Опять без ужина остался сладкий. Но я не вижу, чем он занят, Камеру он сломал, будь то и такое общение теперь ему неинтересно. Сумасшедшего блеска в глазах, смотрящих на меня из зеркала в ванной, я не обнаружила. Но как иначе объяснить мое желание пойти к пленнику и напиться по-настоящему, я не знаю. С утра его истязало, а сейчас мне не терпится его увидеть. Может, у меня уже раздвоение личности? За неимением второго злодея во мне сразу и плохой, и хороший полицейский. Уже не удивляясь скачкам своего настроения, я тщательно готовилась к свиданию с заключенным. Развратных платьев в моем гардеробе нет и никогда не было. Зато соблазнительных сорочек и пижам полно. Чокнутым же все можно. Тщательно высушив волосы, я оставила их распущенными, подкрасила ресницы и... зависла с помадой в руках. Мне нравится, как я выгляжу с накрашенными губами, но Стиви никогда не целовал меня, ссылаясь на статью о том, как это вредно для здоровья. Я не совсем выжила из ума и понимаю, что сладкий не то, что целовать меня не будет, а, скорее всего, сегодня и бухать я буду, глядя на его спину на кровати. Но сам факт того, что я думаю о поцелуях сладкого, меня разозлил. Я ненавидеть его должна, а не мечтать о нем в своей постели. Как женщину меня понять несложно. Сладкий — редкий экземпляр, в котором не только его смазливая морда и рельефное тело, но и качество настоящего мужчины. Такие встречаются, наверное, один раз в жизни. И мне очень жаль, что мне он повстречался при таких обстоятельствах. Я могла бы выпить и одна, как планировала с самого начала, открыть вино и наслаждаться вкусом брауни. Но стерва в моей душе, не имеющая ни жалости, ни совести, решила, что сладкий обязан при этом присутствовать. Идиотская улыбка не сходила с моего лица, пока я представляла изумление от моей наглости в голубых глазах, пока я выуживала из винного шкафа бутылку. С ней же я и распахнула створку холодильника, уже протянув руку к полке, где стояла пустая коробка без единой крошки от трех пирожных брауни, которая еще утром была целой.